Остается только чуть-чуть отшлифовать текст телеграммы. Человеку, владеющему пером, для этого 2-3 часов за глаза хватит. Глава 11. Учитель Масум. Третий день, одолеваемый многочисленными делами каймакам, не успевал дух перевести. А тут еще, как на грех, пришлось повозиться с 2 бестолковыми людьми, которые слова разумного не понимают. Первым был рябой тип по имени Ресми, который внешностью сильно смахивал на конокрада, хотя уверял, будто преподает историю и французский язык в городской гимназии в Сан-Жаке. Так вот, этот, ничем не похожий на учителя человек, начал задавать каймакаму какие-то странные вопросы относительно землетрясения, и, услышав от Халиля Хельмиафенди в ответ неопределенное «благодарение Богу все обошлось», остался очень недоволен. Каймакам предпочел не замечать недовольство гостя, сердито кусавшего свой общипанный острый ус, ибо ему самому нужно было выведать, как в округе было встречено сообщение о землетрясении. Кроме того, Ресми должен был вернуться в Сан-Жак, и было бы небезынтересно выяснить, что он собирается там рассказывать о Сарапинарии и его каймаками. Тем более, что этот Ресми, как яствовало из его слов, был в весьма приятельских отношениях с самим Мутасарифом, начальником округа. Не успел Халиль Хельмиафенди отделаться от Ресми, как к нему заявился учитель Ахмед Масум, и начал конючить. У этого проходимца с блаженным восковым личиком Христа был всегда такой вид, словно он размяк от жары и вот-вот растает, а его длинные ресницы непрерывно трепетали, будто от непреодолимой робости. Похрустывая пальцами и изгибаясь в учтивых поклонах, он заговорил умоляющим голосом. — Только одну минутку, господин каймакам. Мне так неприятно, что я вас беспокою. Халиль Хельмиафенди знал по опыту, пока этот парень не ужалит прибольно, ни за что не отстанет. Поэтому он грубо ответил. — Говорите, будет улажено, что там случилось. Учитель сообщил, что городская школа Мешрудиет, всеми забытая и давно пришедшая в негодность, теперь после землетрясения оказалась в аварийном состоянии. Здание дало новые трещины. Короче говоря, жизнь детей в опасности. Инженер Кезембей Эфенди видел это и готов подтвердить. Возможно, все и так. Но что может сделать каймакам, даже если школа придет в еще худшее состояние? Достаточно посмотреть на верхний этаж уездной управы, чтобы убедиться, каковы возможности каймакама. Ясно, все ясно. Ахмед Масум абсолютно согласен с уважаемым господином каймакамом. Но, вероятно, из денег, посланных округом, можно выделить какую-то часть и для школы. Это явилось бы помощью вполне уместной и своевременной. К тому же имеются некоторые сомнения, правильно ли и по назначению ли расходуют деньги комиссия, которая работает в городской управе. Ведь на нее, так сказать, оказывают определенное давление. Конечно, господин каймакам нездоров и устал, и очень занят. Однако было бы весьма желательно, чтобы он, как главный представитель государственной власти в городе, взял работу этой комиссии под свой контроль. От этих слов начальник уезда даже растерялся. Он чувствовал подвох. В просьбе Масума словно в волшебном яйце фокусника скрыто немало коварных вопросов. И первый из них — можно ли расходовать деньги, которые выделены специально для пострадавших от землетрясения, на других?